Глава 80. К месту проведения учений или тестирования, по выражению майора Фаулза, колонна из трех джипов и двух грузовых машин выехала, когда солнце уже поднялось над лесом. Напарникам достались места в последнем грузовике. Сидевшие в нем курсанты с интересом посматривали в сторону незнакомцев. Однако Джима и Тони это мало интересовало. Они дремали, покачиваясь в такт подпрыгивающей на рытвинах машине. Минут через 40 колонна остановилась посреди леса. Офицер с капитанскими погонами отдал приказ выгружаться. Всех прибывших построили, и капитан принялся объяснять задачу. «Тема занятий. Прочесывание лесного массива, в котором может укрываться противник. Идти слаженно, не забегая вперед и не отставая, как это делали в прошлый раз курсанты Бирсон и Ковальчук. В объяснительной они поясняли, что их накормили гнилыми продуктами. Но из двух участвовавших в учениях рот гнилые продукты почему-то достались только этим двум засранцам». По шеренге пробежал хохоток. «Ладно, я закончил. Командиры рот, сержанты, командуйте. Направление на юго-запад». Закончив инструктаж, капитан закурил, а шустрые лейтенанты принялись разворачивать курсантов в указанном направлении. «Эй вы, двое, а кто ваш командир?» – спросил капитан. «Что-то я вас раньше не видел». «Мы с майором Фаулзом, сэр». «Они со мной», – нехотя подтвердил майор, появляясь из-за куста. «Пойдемте, ребята, для вас имеется специальное задание». Он вывел Джима и Тони на дорогу, где стоял джип с водителем. «Садитесь, немного прокатимся». Напарники устроились на заднем сиденье рядом с майором. Тот хлопнул водителя по плечу и сказал: «Поехали, Фриц». Машина резко взяла с места и понеслась. Дороги видно не было, но водитель безошибочно находил путь по лугам, по берегам солончаковых болот и по дну оврагов, разбрызгивая воду ручьев. Минут через 30 этих скачек дорога пошла под гору к темневшему в долине синеватому лесу. Когда водитель притормозил перед поваленным деревом, Фаулз неожиданно привстал и ударил его по голове рукоятью пистолета. Оставшаяся без управления машина подпрыгнула на стволе поваленного дерева и понеслась вперед. Потерявший сознание водитель случайно надавил на газ. «Руль! Руль хватайте!» – кричал Фаулз. Джип ударился о землю всеми четырьмя колесами и, свернув влево, врезался в частый кустарник, ломая ветки и продолжая прыгать с кочки на кочку. «Да хватайте! Хватайте!» – продолжал вопить майор, пока на очередной кочке его не выбросило за борт. Лишь тогда Тони сумел дотянуться до управления и выключить зажигание. Джип обиженно фыркнул и заглох, а Тони шлепнулся обратно на сиденье и закричал: «Это что за херня, а? И где этот долбанный майор?» «Я здесь, парни, здесь!» Раздвигая кусты, к машине выполз Фаулз. Вся его физиономия была исполосована колючками, но выглядел он бодро. «Впервые чувствую себя стопроцентным мудаком. Но, как говорят, век живи, век учись. Не подумал, что Фриц заклинит ногой педаль газа. Помогите мне пересадить его на соседнее сиденье». Тони стал помогать, а Джим не двинулся с места. Во время скачек он ударился скулой о стойку и теперь злился на майора за дурацкие шутки. «Его лучше перевязать, сэр. Вы слишком сильно его ударили». «Не сейчас, ребята. Это часть игры. Пусть пока он побудет как есть». Майор уселся на сиденье водителя и, обернувшись, сказал: «Ну, чё сидите? Вылезайте. Вы уже приехали». Напарники, ни слова не говоря, вышли. Они были солдатами и понимали, что слово старшего офицера что-то дозначит. Майор завел джип. «Значит так, я сейчас уеду, а вы оставайтесь тут и никуда не уходите. Постараюсь не задержаться. А что делать нам? Какая задача? Никакой. Отдыхайте. Майор как-то нехорошо улыбнулся, включил скорость и, развернувшись, прямо через кусты, с треском и прыжками, выехал к поваленному дереву. Несколько минут еще было слышно завывание мотора, а потом все стихло.